имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Иова, первого патриарха Московского. Святой Иов, в миру Иоанн, родился в Тверской земле в городе Старице, в семье благочестивых посадских людей. Согласно Тверскому патерику, мать патриарха Иова впоследствии приняла монашество с именем Пелагия и после своей кончины почиталась в Старице как подвижница благочестия. Родители Иоанна вначале хотели его женить, но душа юноши уже была расположена к иночеству, и он удалился в Старицкий монастырь. Его постриг в иноки с наречением имени многострадального Иова совершил Герман, архимандрит Старицкой Успенской обители, у которого Иов и был в послушании. О молодом иноке его собратья говорили, что не обретался человек, подобный ему ни глазом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом. Иов в совершенстве знал Священное Писание. Евангелие, апостол и псалтирь он помнил наизусть. Впоследствии же и пространные молитвы литургии Василия Великого и вечерней Пятидесятницы патриарх мог совершать по памяти. Чтение его было до того умилительно и доброгласно, что все вместе с ним плакали. Вскоре Иов был поставлен архимандритом Успенского монастыря, затем переведен в Москву, где стал настоятелем в начале Симонова, а после Новоспасского монастыря. Новоспасский архимандрит стал коломенским епископом. По прошествии 5 лет Иов был направлен на ростовскую кафедру, а из Ростова был возведен в митрополиты московские. Как раз в эти годы пришла пора учреждению на Руси своего русского патриаршества. Царь Федор Иоаннович и его шурин Борис Годунов пригласили в Москву цареградского патриарха Иеремию, который благословил возведение митрополита Московского в патриаршее достоинство. Архиерейский собор избрал 3 достойных кандидатов в русские патриархи и предоставил окончательный выбор царю. Патриарх Иеремия принес Федору Иоанновичу в царские палаты соборные грамоты с именами 3 архиереев. Благочестивый самодержец выбрал митрополита Иова. Через 3 дня в Успенском соборе состоялась патриаршая энтронизация. Вселенский патриарх начал божественную литургию и после Тресвятого пения возложил на Иова руки и молился о сошествии благодати Святаго Духа на поставляемого в русские патриархи. После этого литургию совершали оба патриарха, Вселенский и Русский. По завершении божественной литургии русские архиереи возвели Иова на святительское место посреди собора и усадили на патриарший трон с пением многолетия по-гречески. Иеремия возложил на Иова, подаренные царем Федором, драгоценную панагию и святительские одежды, мантию и белый клобук. Состоялась торжественная трапеза и угощение народа. Затем патриарх Иов совершил шествие на осляте, обойдя Кремль и Китай-город, благословляя всех крестом и окропляя святой водой. Святейший Иов, заботясь о церковном устроении, учредил митрополии — Новгородскую, Казанскую, Ростовскую, Сарскую и Подонскую. Весьма важным его деянием явилось и введение поповских старост, то есть благочинных священников в больших городах, начиная с Москвы. На каждые 40 приходов назначался один благочинный, который должен был следить за тем, чтобы богослужения в каждой церкви совершались по возможности ежедневно, службы соответствовали уставу, а священники и в службе, и в личной жизни были бы образцом благочестия для паствы. святейший патриарх Иов предпринял поиски наименее поврежденных текстов богослужебных книг и благословил размножение их типографским способом. Эти книги печатались во все годы патриаршества Иова, и эта работа рассматривалась церковью как важнейшее средство духовного образования россиян. Иов учредил более 10 монастырей, среди которых славнейшим является Московский Донской монастырь. Почти каждый год патриаршества Иова был ознаменован постройкой в Москве нового храма. Самое величественное строение его трудов – колоколья на соборной площади Московского Кремля с церковью Иоанна Лествичника. Когда ее строили, уже начался в русской земле ужасный голод, которым знамениты первые годы 17-го столетия, и работы на строительстве колокольни давали заработок и пропитание массам крестьян, спасавшимся в Москве от голода и получавшим хлеб из государственных запасов. При патриархе Иове был избран на царство Борис Годунов. Патриарх разослал по Руси грамоты, повелевавшие молиться за нового царя. Но наступала и для Руси, и для ее первого патриарха череда тяжелейших испытаний. Начиналось смутное время и пора самозванцев. Первосвятителю Иову предстоял подвиг исповедничества и твердого стояния за правду и свое отечество. В апреле 1605 года неожиданно скончался царь Борис, и благодаря стараниям Иова Москва и войско присягнули сыну Борисову, царевичу Федору. Клятва оказалась некрепкой. Через 40 дней на Красной площади уже был зачитан манифест самозванца. Мятежники ворвались в Кремль, зверски расправились с царем Федором Борисовичем и его матерью и присягнули лжецарю Дмитрию. Святейший Иов, искренний защитник Отечества и православия, оказался в плену врагов. В грамоте о восшествии на престол самозванец лгал, будто бы патриарх Иов присягнул ему, но на самом деле, не добившись присяги от святейшего, самозванец решил свести Иова с московского престола. Через несколько дней после гибели от рук мятежников царя Федора Борисовича вооруженная толпа ворвалась в алтарь Успенского собора, где патриарх Иов совершал божественную литургию. Не дав окончить священнодействие, злодеи сорвали со святителя священные одежды. Патриарх властно отстранил изменников, подошел к Владимирской чудотворной иконе Божией Матери, снял с себя драгоценную панагию, подаренную царем Федором Иоанновичем, положил сей великий дар у иконы и сказал вслух всем: «Здесь, в этом храме, перед сей иконою святою, я удостоен был сана архиерейского и 19 лет хранил чистоту веры. Ныне вижу бедствие церкви, торжество ереси. Матерь Божия, спаси православие». Мятежники не вняли его словам и молитве. Они таскали старца по храму, глумливо смеялись над ним и, наконец, потащили к лобному месту. Беснующаяся толпа с криками «Богат, богат, богат Иов! Идем и разграбим его!» бросилась в патриаршие палаты и ризницу. Измученного старца посадили в телегу и отвезли в Старицкий Успенский монастырь. Так под конец своего земного странствия патриарх Иов вернулся в обитель своей юности. Блаженного старца принял верный его духовный сын, архимандрит Дионисий. Он постарался дать полный покой мужественному исповеднику православия. Дионисий впоследствии стал настоятелем Троицы Сергиева монастыря и руководил обороной обители во время ее польской осады. Приспешники самозванца захотели поставить на якобы пустующий патриарший престол рязанского архиепископа Игнатия. Он приехал в Старицу к Иову за благословением. Но мужественный святитель отказался благословить беззаконие и только сказал: «По ватаге атаман, а по овцам и пастырь». После низвержения лжедмитрия архиереи, собравшиеся в Москве по случаю воцарения Василия Шуйского, стали просить патриарха Иова возвратиться на свой престол. Но старец от перенесенных испытаний ослабел здоровьем, ослеп и вместо себя благословил поставить патриархом Гермогена, митрополита Казанского. Воцарение Шуйского не умерило Русь. Польские козни, народные волнения и самозванство дополнились теперь боярскими распрями. Патриарх Гермоген и царь Василий решили дать народу возможность покаяться, очиститься от скверной лжи и клятвы преступлений, а для прощения и разрешения этих грехов умолить патриарха Иова прийти в Москву и принять всенародное покаяние. Слепой старец-патриарх прибыл в Москву и в Успенском соборе вышел к народу в простой монашеской рясе. Здесь он принял народное покаяние в грехах, совершенных во время самозванства, и обратился к народу с последним наставлением. После народного покаяния смиренный святитель возвратился в старицу. Теперь земные подвиги первого русского патриарха были завершены. Он как жил в этом мире в смирении и чистоте, так и уходил из него в совершенной простоте, без всякого стяжания, вдали от дворцовых и мирских смут. 19 июня 1607 года, в ночь на воскресенье, святитель Иов отошел ко Господу. Ныне же святые мощи его почивают в Успенском соборе Кремля. Молитвами святителя Иова, первого патриарха российского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.